Глава 25. «Пожалуйста, отведи меня куда-нибудь, где я смогу быть хоть чем-то полезной, Ресве», попросила я, окончательно решив отпустить ситуацию с мужчинами и назревающим праздником на самотек. Кто сказал, что правы не они, перенимая от местных это позитивно-безмятежное отношение к жизни и событиям вокруг? С того момента, как очутилась на поверхности Нью-Хоуп, я стала свидетелем нескольких необычных вещей, объяснение которым не мог дать чисто научный подход. Что впору начать и правда верить в то, что некие мудрые и могущественные духи решат все глобальные проблемы самостоятельно. «София, вы могли бы пойти с нами в пещеры?» – предложил Джеремайя. «Не знаю, как насчет работы, но посмотреть там есть на что». «Нет», – отрезал Ресве. «До начала праздника женщины не ходят туда. Приготовление – чисто мужская обязанность. К тому же посещать пещеры принято, только если пребываешь в поиске соединения для своей лойфы». Он осекся, явно желая сказать больше, но не решаясь, и посмотрел на меня выжидательно, будто надеялся на громкое заявление с моей стороны, к чему я, естественно, была пока не готова. «Выходит, мне взглянуть на этот праздник не светит? Вот и когда это я приобрела способность хитрить и говорить обиняками?» Неожиданно Ресве схватил меня за руку и стремительно повел в сторону, не обращая внимания на озадаченные взгляды Арни и Дока нам в спины. «Ты хочешь лишь взглянуть, моя Софи, или принять участие?» Взволнованно спросил мужчина, когда мы оказались достаточно далеко от лишних ушей. «Конечно, посмотреть». Он вздохнул, как будто одновременно испытал облегчение и разочарование. «Есть какие-то запреты?» «Не в том дело». Ресве сначала замялся, а потом снова заулыбался, и уголки моих губ тоже поползли в стороны, словно это уже был какой-то рефлекс. «Дело в том, что пещеры схождения принято посещать лишь свободным мужчинам, а я себя таковым больше не считаю». «То есть со мной ты пойти не можешь?» Настроение резко стало портиться. «Ну уж нет, Софи, нет никакого шанса, что я отпущу тебя там от себя хоть на шаг. Существует какая-то опасность?» «Нет, кроме разве той, что я буду готов открутить голову любому, кто рискнет попробовать привлечь твое внимание». По его голосу и выражению заросшего лица было совсем непонятно, шутил он или говорил серьезно. «Значит, нам следует отказаться от присутствия на празднике, потому что это может спровоцировать твою агрессию?» «Со своими порывами я надеюсь совладать, но существует еще кое-что». Крошечные озорные огоньки заплясали в его глазах, завораживая меня. «М? Пока я выгляжу как свободный мужчина, некоторые гости станут проявлять ко мне интерес определенного характера». Я абсолютно непроизвольно скользнула взглядом по обнаженному торсу Ресве, чувствуя нарастающее раздражение. Еще бы! Эти самые гости должны быть слепыми, как кроты, или начисто лишенными вкуса и мозгов, если не пожелают вцепиться в этот великолепный образчик мужественности. Несмотря на достаточную привлекательность других особей мужского пола, которых я тут успела повидать, с моим глыбой им было не сравниться. Так, приехали, моим глыбой. А моего нахождения рядом с тобой там будет недостаточно, чтобы их отвадить? Тщательно маскируя недовольство, проворчала я. И да, даже не потрудилась уточнить, желал ли он этого постороннего женского внимания. Только если ты снизойдешь до моего преображения, Софи. Ресве почесал пальцами свою густую бороду, а потом дернул за одну из спутанных черных прядей на голове. «Тогда для всех я буду твоим, хотя бы на время этого праздника». «И как часто ты становился чьим-то?» «Ох, это вырвалось само собой, и я поспешила тут же исправиться». «Прости, я не хотела о таком спрашивать. То есть хотела, но не так, нахаль...» «Никогда». Оборвал меня Ресве, глядя в глаза пристально и пытливо. «Никогда?» Похоже, мой разум застопорился, и на секунду я превратилась в безмолвно пялящуюся идиотку, изучавшую его черты и линии тела снова и снова. Как такое возможно? Куда смотрели эти их женщины? Он же такой... «Никогда», — повторил он без тени смущения или оттенка скрытого сожаления в тоне. Он этим гордился, именно так. И дело тут было не в отказе женщин его выбирать. Абсолютно точно нет. Мысли совершили странный кульбит, отправляя меня в воспоминания о том моменте, как сама однажды призналась мужчине в своей неискушенности. Мои очередные летние каникулы с родителями в Амазонии. Я себе казалась уже более чем готовой распрощаться с невинностью в физическом плане, тем более морально давно была прекрасно осведомлена о ходе самого процесса и возможных ощущениях. Когда ты растешь в семье ученых, физиологическая сторона любого процесса открыта тебе и лишена любого налета романтичности или загадочности. К тому же мне тогда примерещилось, что я всерьез влюбилась в ассистента мамы, Влада Ковалева, и я отчаянно с ним флиртовала, изображая из себя знающую девушку с опытом. И однажды мы таки очутились наедине в крошечном номере занюханной местной гостиницы. Но едва узнав о наличии моей «Д-карты», Влад мгновенно утратил ко мне интерес, став серьезнее некуда, и даже озаботился прочитать мне лекцию, что на подобный шаг нужно решаться с кем-то значимым, сколько-нибудь важным, а не таким, как он, парнем, искавшим сиюминутного удовольствия, удачного шанса только перепихнуться и пойти дальше. Как же это давно было и так далеко отсюда, что представлялось теперь и вовсе фантазией, никогда не существовавшей. Однако внезапный стыд и обиду, желание выскочить из собственной кожи, я и сейчас вспомнила очень даже отчетливо. Мне еще долго думалось, что отсутствие интимного опыта в том возрасте, когда мои сверстники были достаточно искушены, делало меня какой-то неполноценной. Глупость несусветная, и вскоре я с этим справилась. Но что было, то было. То ли дело Рисве. Он и близко не был похож на неудачника, застрявшего в великовозрастных девственниках, потому что никто не счел его достойным, привлекательным, не обладал достаточной степенью решительности или чрезмерной заносчивостью. Все как раз наоборот. И он не сообщил мне об этом, заглядывая в глаза жалко или алчно, в надежде исправить сие упущение без разницы с кем. Мужчина смотрел прямо, открыто, как будто протягивал мне некий чрезвычайно важный и значимый дар в раскрытых ладонях. Тот, что просто не пожелал прежде отдать никому, потому что уверен, предназначен он только мне. Ведь Рисве почему-то был уверен, что я его Аннат, единственная для всего. Он не испытывал неловкости от отсутствия опыта, нет. Для него все было естественно, достойно. Лишь факт ожидания того, что он считал действительно значимым. В этом смысле мой инопланетянин выходит куда целостнее и глубже, чем я. Но ведь на Земле давным-давно перестали верить в единственную любовь в своей жизни, которая заслуживала терпения и ожидания, несмотря ни на что, если вообще когда-то верили, и гнались за удовольствиями, доступными здесь и сейчас. Я стояла, моргала и прислушивалась. Не вспыхнет ли внутри опять паника? Или хотя бы пробудется здравомыслие и чувство ответственности, которые продиктуют мне расставить между нами все точки, как когда-то сделал со мной Влад Ковалев. Я ведь просто обязана взять и сказать, что ему стоит найти другого адресата для столь сокровенного дара. Ведь так? Женщину, которая будет бесконечно рада ему, не замороченную грузом внутренних травм и проблем, ту, что даже помышлять не станет о том, что им придется расстаться, и заставит его однажды сожалеть, что он растратил столь долго хранимую ценность своей души понапрасну. Не меня. Но, черт, даже помыслить, чтобы оттолкнуть, отдать. Пусть не мой, пусть знаю его считанные часы, пусть между нами бездна расстояния во всех смыслах. Но почему же так болезненно все ощущалось? Миллион мыслей и эмоций в секунду. 100 000 возможных вариантов развития ситуации, но ни один из включающих его и другую не чувствовался правильным. Вот и приехали, София. А ты ведь и правда та еще лицемерка. Арни прав. 5 минут назад взывала к их ответственности и совестливости, а сама стоишь тут и сглатываешь слюну, облизывая глазами лицо и тело великолепного мужчины напротив. И точно какая-то первобытная самка предвкушаешь, с какой бы стороны лучше надкусить этот подарок, не познавший чужих прикосновений? Откуда во мне, человеке рассудочном и цивилизованном, эта примитивная потребность присвоить? Как менять ее сознание в принципе не признавало допустимости какого-то собственничества одного человека относительно другого, могла так, до темной горячей сладости, вскипающей глубоко внутри, заводить перспективу обладать кем-то, взять то, что не было отдано еще никому другому, оставить там свои несмываемые вечные следы. «Софи?» Окликнул меня Рисве, все это время внимательно наблюдавший за выражением моего лица. «Я оттолкнул тебя этим признанием? Считаешь, я не представляю, как позаботиться о потребностях женщины?» «О, пожалуйста, будь таким! Да опомнись ты, София! Как чертов разговор о присутствии на празднике свернул на такую скользкую дорожку? Так, давай мы не станем сейчас развивать эту щекотливую тему, Рисве. Зачастила я. Надеюсь, что мои щеки не загорелись. А если так и есть, то мужчина сочтет это реакцией на агрессию их светила. Ты мне просто расскажешь, что надо сделать, чтобы оградить тебя от нежелательных поползновений на празднике. И вот снова я это сделала, даже не удосужившись уточнить, не против ли он знаков внимания от других, если сама уверена, что с моей стороны будет неправильно сближаться с Рисве настолько. Как это называется? Собака на сене? Ни себе, ни людям. На самом деле это не имело никакого значения в этот момент. Просто от того, что мое предложение явилось поводом для его новой пронзительной улыбки. Такой, что у меня вдруг внутри возник упругий пушистый комок нежности, который хаотично скакал, щекоча и невыразимо приятно натягивая все мои нервные окончания. С точки зрения физиологии абсолютно бессмысленное и смехотворное сравнение. Но понимание этого ни в коей мере не отменяло реальности того, что я испытывала. Но Рисве быстро перестал улыбаться и озадаченно почесал затылок. «Кажется, у нас тут некоторое затруднение, Софи». Пробормотал он, и вид у него стал каким-то отчаянным. «Ты должна избавить меня от этого». Он с досадой дернул себя за бороду. «И расчесать. Но у наших женщин принято инструменты для преображения своего мужчины передавать по наследству. А у тебя их нет». «Помнится, как только мы переправились через реку, ты практически требовал у Вали гребень. Разве сейчас мы не можем пойти и попросить его и бритву у нее или еще у кого-то взаймы? Поверить не могу, что я на полном серьезе включилась в поиск вариантов и даже нервничала из-за возможной неудачи ничуть не меньше Рисве. Вот уж правда. Стоит отпустить себя в чем-то, и дальше все идет по нарастающей». Мужчина стремительно густо покраснел и опустил глаза к земле. «Ты помнишь». Вздохнул он сокрушенно. «Я тогда был еще немного не в себе, Софи. Дух-оградитель слишком давлел надо мной, и в тот момент я готов был подтолкнуть тебя к установлению связи между нами, даже не собираясь объяснять, на что ты идешь. Я вел себя больше как животное, ведомое одними инстинктами, и теперь мне стыдно». Вот здесь бы самое время притормозить и задаться вопросом. Не стоило ли испугаться того, что он готов был пойти против всех обычаев и правил, дабы получить желаемое? Насколько это делало его похожим на Тюсана? А вот не насколько. И дело не в том, что для капитана я сама по себе не была важна, являясь лишь инструментом для достижения цели, излюбленной мишенью для издевательств, некой задачей, требовавшей хитроумного, а потом и силового решения. А Рисве лишь намеками, взглядами, короткими, необыкновенно емкими фразами за столь мизерный срок позволил почувствовать себя главной ценностью для него. В мужчине, стоявшем передо мной, не было ничего притворного, искусно спрятанного, расчетливого, того, что держало меня в постоянном напряжении рядом с Рожером, заставляя гадать, что же скрывается за фасадом идеальности. Он был словно его полная противоположность, позитив против негатива, действительно нуждался быть видимым во всех подробностях, прозрачным передо мной до малейших уголков его души там, где Тюсан стремился быть скрытым, как ядовитая змея в засаде. И вообще, отныне и впредь я отказываюсь сравнивать их, просто потому что ублюдок-капитан не достоин быть поставленным в один ряд ни с одним хоть сколько-нибудь достойным человеком. Людям свойственно поступать импульсивно, когда желают чего-то слишком сильно. Пожалуй, я плечами чувствую себя необычайно легкомысленной, освобожденной, а еще необъяснимо азартной, готовой к чему-то новому, прежде непережитому. Если это не причиняет никому боль и вред, то и не является чем-то непростительным. Так что забыли. Но как нам быть с гребнем и бритвой? Как я понимаю, одолжить у кого-то будет довольно смущающе. Если просьба будет исходить от тебя, то Валя поймет нас. Казалось, Рисве все равно колебался. Но она наверняка захочет поговорить с тобой и убедиться, насколько ты уверена. И я совру, если скажу, что не опасаюсь этого. Честно говоря, я предпочел бы вручить тебе мой нож для бритья. и собственноручно вырезать гребень. Нужно быть откровенной. Я действительно могла бы усомниться в адекватности того, на что собиралась пойти. Обратись сейчас кто-то к моему рассудку. Но впервые в жизни я не хотела быть остановленной, даже если потом буду сожалеть. Что же, мне подходит и такой вариант. Пожалуй, я плечами. Правда? Ресве впился в меня взглядом мальчишки, получившего на Новый год настолько желанную игрушку, что он просто был не в силах сразу поверить в ее реальность. Правда? Кивнула я, практически купаясь в его реакции на такую, казалось бы, мелочь. Со мной не всегда сложно. Идем. Схватил меня за руку и потащил куда-то. Быстрее, Софи, прошу. Арни и Док встревоженно окликнули меня, когда мы буквально пронеслись мимо них, но я успокаивающе отмахнулась, едва поспевая за Ресве. Его ноги намного длиннее моих, так что приходилось стараться. Однако мужчина все равно был недоволен скоростью передвижения и, резко остановившись, присел, предлагая мне взобраться ему на спину, как мы уже и делали прежде. Возражать я не стала и вскоре уже болталась с живым рюкзаком за его плечами, пока он стремительно рысил вдоль скал к густым зарослям впереди и при этом не могла сдержать бестолкового, беспечного смеха. Наше торопливое перемещение закончилось так же неожиданно, как и началось. Пробравшись сквозь густую стену растительности, похожей на земной камыш, только с сочными толстыми листьями выше его головы, Ресве внезапно затормозил перед огромным валуном с плоской вершиной и, ловко переместив меня вперед, так что я и ойкнуть не успела, усадил на него. «Я сбегаю очень-очень быстро», — сказал он, едва ли не приплясывая на месте. «Обещай, что ты будешь здесь, когда я вернусь. Пожалуйста». Я только хотела сказать, что куда мне, собственно, деваться с этого каменного насеста, но поняла, что он спрашивал о другом. Буду ли я все еще так же решительно настроена, если он оставит меня даже совсем ненадолго? Я кивнула, при этом недоумевая. По какой такой причине намеревалась ввязаться в нечто настолько авантюрное и, вероятно, несущее массу долгосрочных последствий, но при этом и испытывала жуткое нетерпение? Такое чувство, что мое сознание и эмоции решили, надо спустить с себя с цепи по полной, компенсируя годы, проведенные в стазисе, и месяцы в застенках у Тюссана. Слишком много было безвозвратно упущено, и мои внутренние часы как будто помчались в бешеном ритме, требуя без раздумий миновать территорию сомнений или нерешительности и перейти сразу туда, где я начну чувствовать и жить, без единой мысли, насколько это правильно или надолго. Я так могу? Действительно? Похоже, что да. Хоть и не пробовала ни разу до этого. Ресве практически исчез, метнувшись в заросли так быстро, что я не успела засечь направление, а я огляделась, мысленно одергивая себя. Вообще-то на данный момент речь шла только о том, что я окультурю внешний вид Ресве, чтобы мы могли посетить их праздник без излишнего внимания к его персоне. Потому что... Внутренний голос расхохотался, зашелся аж до слез, потешаясь над моими бестолковыми самоуговорами. «Ну давай, Софи, скажи, что ты согласилась пойти подработать бродобреем абсолютно не от того, что тебя выводила из себя перспектива наблюдать за тем, как какая-нибудь местная красотка будет флиртовать с Ресве, откровенно предлагая то, что ты якобы ему давать не собиралась». «Именно якобы». Ибо нужно быть взрослой, честной девочкой и признать. Стоит только мне прикоснуться к этому потрясающему мужчине, оказаться с ним близко, глаза в глаза, и дальнейшее будет развиваться непредсказуемо. Никак мне не подконтрольно. И зависеть станет только от того, как далеко и с какой скоростью сочтет нужным продвигаться Ресве. Вот это и была вся правда до капли. И невероятным образом она меня нисколько не пугала. Моргнув, я обвела окружающее пространство уже ясным взглядом и поняла, что оставили меня на крупном валуне, другой конец которого уходил под воду небольшого озера в форме полумесяца. Выглядело оно мелковатым, или, может быть, такой визуальный эффект создавался абсолютно прозрачной, чуть голубоватой водой, сквозь которую дно водоема просматривалось до каждой мельчайшей неровности на нем. Поверхность камня была теплой. Воздух вокруг наполнен целым коктейлем ароматов, от которых я отвыкла за годы полета. Открытого пространства, свежести, близости воды, щекотавшей ноздри сладостью ярко-желтых цветов, венчавших стебли местного камыша. Вдохнула полной грудью, наслаждаясь каждым нюансом, забытым и новым. Захотелось опустить ноги в почти невидимую жидкость внизу, но потом я внезапно вспомнила о чудовищном змее, появившемся как ниоткуда в речке при переходе, и решила не экспериментировать до возвращения Рисвы. И ждать его долго не пришлось. Он вылетел ко мне с тканевой сумкой, болтавшейся через плечо, и небольшой плошкой в руке, выглядя еще более растрепанным, чем прежде. Оглядел меня настороженно, будто гадал, не случился ли в моей голове поворот на 180 градусов, пока его не было. Но я ободряюще улыбнулась, уже совершенно осмысленно позволяя себе таять и рассматривать его, нисколько не скрывая, как же мне это нравилось. Наши предки говорили: «Услада для моих глаз». Так вот, Рисве – целое пиршество для моего зрения, а еще неисчерпаемый источник тепла для души. Той самой души, чье существование оспаривалось наукой, но чью реальность я чувствовала рядом с ним отчетливее некуда. Иначе откуда был этот всеобъемлющий трепет, в котором моя изголодавшаяся чувственность – лишь одна из нот? Слишком быстро? Без всяких разумных оснований? Кому до этого есть дело? Не мне. Не сейчас. Начнем? Деловито потерла я руки, и сияние чистейшей радости и облегчения, появившееся на лице Рисве, стерли без следа остатки моих сомнений. «Да пусть все идет, как идет!»